Глава 6. Около 5 вечера я позвонила своей подруге Раечке и осведомилась. «Как дела?» «У меня отлично, а вот у тебя не очень», — зашептала Рая. «Дегтярев обозлился, приказал мне ни в коем случае тебе не помогать. Что у вас произошло?» «Не хочешь чайку попить?» — предложила я. «С пирожными. Знаю замечательную кондитерскую недалеко от твоего дома». «Сижу на диете», — грустно отозвалась Раечка. «Не пойми, откуда 5 лишних кило прибежало. Теперь не ем сладкого». «Жаль, что ты отказалась», — продолжала я. «Ладно, съезжу одна за эклерами с заварным кремом и корзиночками. Попью горячий шоколад». «Заварной крем! О-о-о!» — простонала подруга. «Такой же, как в тех трубочках, что раньше продавали в булочной в Столешниковом переулке». «Не поверишь! Вкус детства!» — коварно продолжала я. «А в корзиночках грибочки из взбитых сливок!» «Через час, окей?» — засуетилась Раечка. «Пришли смс-кой адрес. Ведь от пары пирожных беды не будет, как ты думаешь?» На секунду меня охватило недоумение. Но почему некоторые женщины, слопав кусок торта весом в 50 граммов, поправляются на 2 кило? Я отправила Рае название улицы и поспешила в кафе, решив занять столик заранее. Вдруг сегодня, как назло, в кондитерскую станет ломиться народ. «Давно не ела такой вкусноты!» — восхитилась Раечка, придвигая к себе чашку с шоколадом. «Смолотила 3 эклера, а еще корзиночек хочется!» «Так закажи сколько душе угодно!» — предложила я. «Не влезут!» — призналась подруга, похлопав себя по животу. Я живо нашла решение проблемы. «Можно взять их домой!» «И почему столь простая идея не пришла в мою голову?» — встрепенулась Рая. «Ладно, теперь докладывай, что тебе надо!» «Узнать кое-какую информацию», — ответила я. Рая ухмыльнулась. «Ага, я даже знаю, какую именно. Дегтярев, запрещая помогать тебе, орал, что ты хочешь засунуть нос в дело об убийстве Прохора и Любови Ермаковых. Грозил сожжением на костре, если я подпущу тебя к папкам, поэтому я уже отыскала их». «Вот спасибо», — обрадовалась я, вынимая из сумки ноутбук. «Можешь перебросить мне на почту?» «И уже отправила», — усмехнулась Рая. «Хорошо иметь подругу, которая тебя без слов понимает», — обрадовалась я. «А тебе не трудно поискать еще материалы об Алексее Константиновиче Ермакове? Это отец Прохора». Раиса открыла ноутбук. «Сейчас гляну, но не все можно запросто увидеть». Пока подруга шарила в интернете, я просматривала полученные материалы и поняла, почему Дегтярев зашел в тупик. Изучение флешек ничего не дало. Опрос свидетелей тоже. Где похитили Прохора, осталось неизвестным. Утром рокового дня он сказал матери: «Поехал к клиенту, вернусь через пару дней, у меня заказ на съемку в Екатеринбурге». Больше Прохора никто не видел. Люди Дегтярева вмиг установили, что на самом деле Ермаков Москву не покидал. Ни на самолете не улетал, ни на поезде не уезжал. Надежда Васильевна на вопрос, где трудился Прохор, ответила: «Сын был талантливым фотохудожником. Его часто приглашали на съемки. Он много работал для рекламных проектов, готовил свою выставку. Место его службы вам не назову, знаю лишь, что Прохор контактировал с разными агентствами». Подчиненные полковника стали шерстить рекламщиков, а те отвечали: «Прохор Алексеевич Ермаков? Мы с ним дел не имели. В Москве полно фотографов, почти все фрилансеры». При обыске его комнаты была найдена дорогая фотокамера без карты памяти. В ноутбуке обнаружилось много снимков разных мест Москвы и Подмосковья. Похоже, бывший муж Маргариты бродил по улицам в поисках интересных кадров. Но никаких намеков на рекламу там не было. В социальных сетях сын Надежды Васильевны не состоял. В его почте нашли лишь письма от разных магазинов, торгующих мужскими товарами. Следователь выяснил, что Ермаков раньше частенько приобретал дорогие обновки, следовательно, у него водились деньги. Однако некоторое время назад он перестал бегать по бутикам. Надежда Васильевна заявила, что сын прилично зарабатывал. А потом что-то случилось, и заказов на съемки не стало. Маргарита же твердила иное. Супруг приносил копейки. Да, он был фанатом, следил за модой. Средства на новые рубашки, пиджаки, ботинки давала ему мать. Так он мне объяснял, когда приносил в дом пакеты с логотипами брендов. «Глупости», — вспылила Ермакова-старшая, узнав о словах бывшей невестки. Вскоре после развода у сына появились материальные проблемы. Фирмы стали сокращать рекламу. И тогда я, естественно, начала помогать мальчику. Но до этого Проша зарабатывал сам. Он очень обрадовался, получив вызов в Екатеринбург. До этого безрезультатно искал клиентов. Дегтярев предположил, что похититель прикинулся заказчиком. Правда, никаких следов общения Ермакова с посторонним человеком не нашли. Сотовый Прохора не отыскали. Распечатка его звонков и смс-ок ничего не дала. Сообщение он получал только от дочери, а звонил лишь матери, Любе и бывшей жене. Полицейские предположили, что у Ермакова могла быть отдельная трубка для рабочих контактов. Однако ни у одного оператора мобильной связи клиента с таким именем не нашли. Хотя номер можно купить у серого дилера, не давая свои паспортные данные. С одной стороны, получалось, что Рита говорит правду, сообщив, что муж приносил в дом копейки. Никаких следов рабочих контактов Ермакова нигде не нашлось. С другой, письма из бутиков свидетельствовали, что Надежда Васильевна права, ее сын имел неплохой доход. Напрашивался вывод. Прохор был не только бабником. Он утаивал большую часть своих доходов от семьи, тратил заработанное исключительно на себя любимого, ел, пил за счет супруги и прекрасно себя чувствовал. Кстати, фотохудожник катался на дорогих иномарках, которые менял раз в 3 года, покупал джипы хороших фирм, а они вовсе не дешевые. У Риты же была крохотная старенькая малолитражка. Женщина объяснила дознавателю. «Я сама скопила с большим трудом на свою малышку. Мужу тачки дарила мать». Надежда Васильевна, услышав вопрос про автомобили, смутилась. «Сын сам приобретал иномарки. Понимаете, он работал с богатыми людьми и не должен был выглядеть нищим». Рита вечно пилила супруга. «Денег дай, дай, дай». Узная она о приобретении джипа, необходимого Проше исключительно из-за работы, такой бы скандал закатила. Вот сын и попросил. «Мама, скажу ей, что внедорожник ты подарила». «Да», — протянула я. Подруга оторвалась от ноутбука. «Наткнулась на что-то интересное?» «Да нет», — вздохнула я. «Понять не могу, почему женщины живут с врунами, лентяями, пьяницами, хамами и наркоманами. Кормят, одевают убогих, дают им денег на карманные расходы, а мужики, представляющие собой полный ноль, еще и покрикивают на жен, унижают их, порой даже бьют. Отчего бабы позволяют так с собой обращаться?» «Любовь, любовь», — пропела Рая. «Все же ясно. Амур, тужур и менталитет. В России как считается?» «Ты не замужем? Третьесортная. Штамп в паспорте как знак качества имеется? Значит, у тетки в жизни порядок, она при мужике. А уж что за супруг у нее, неважно». Я потянулась за пирожным. Анекдот в тему. Звонит многодетная Таня своей одинокой подружке Лене. А та сидит в спа-салоне, делает маникюр-педикюр, ножки в теплой ванночке, смотрит телек, пьет кофеек. У Тани же 3 детей орут. Одной рукой она борщ мешает, второй подгузник меняет, в зубах распашонку держит. Пьяный муж в это время поперек кровати храпит. Последние деньги на водку спустил. Да еще свекровь скандал закатила, упрекает невестку, что та о ее сыне не заботится. Таня трубку плечом к уху прижала и говорит. «Леночка, я прямо за тебя испереживалась. Одна до сих пор живешь, семью не завела. Жаль мне тебя до слез». «Скорее грустно, чем смешно», — оценила байку Рая. «Тебе не показалось странным, что некто решил похитить Прохора?» — удивилась я. «У Ермакова тогда не было собственной жилплощади. Доходов тоже. Мать пенсионерка, правда работающая, но получавшая немного. Кто мог требовать за такого кадра $1 000 000?» Раечка начала подбирать пальцем крошки с тарелки. «Муж без штанов, зато жена в шубе из горностая. Вероятно, рассчитывали, что у нее золотых дублонов в достатке». «Для начала вспомним, что Маргарита и Прохор развелись», — возразила я. «Причем из-за неверности супруга. Даже если представить, что у Риты было полно денег, она ведь могла отказаться выручать незадачливого Дон Жуана. Бывший муж — отрезанный ломоть. А уж если он обманул женушку, та его, скорее всего, ненавидит. Рита злилась на Прохора, не разрешала ему встречаться с Любочкой. Странно, что вообще стала дергаться из-за его похищения. «Он симпатичный», — вспомнила о внешности покойного Рая. «Да-да, Прохор был очаровашка. Там есть фотографии, посмотри. Ермаков — мачо, фигура, как на рекламе фитнеса. Рита мужа не простила, но, может, продолжала любить? К моменту похищения они уже развелись, жили раздельно. Супруга могла позабыть распри. Знаешь, почти все бабы, если только не завели новые отношения, жалеют о разводе, даже когда сами ушли. Бывает же так. Одна часть сердца ненавидит, а другая от страсти млеет. Прохор за собой следил, зубы красивые сделал. Спереди у него 4 импланта стояли. Недешевое удовольствие. Интересно, кто ему голливудские клыки подарил? Мать